Вас не беспокоит, откуда берутся деньги. Вы сконцентрировались на достигнутой цели. Как в одном, так и в другом случае зеркало мира беспристрастно воспроизведет ту реальность, которую вы избрали. Улавливаете разницу? Думая о средствах достижения цели, вы получаете это в действительности. Все ваши заботы и хлопоты крутятся вокруг данной проблемы. И, напротив, думая о том, как цель реализуется, и вот уже достигнута, получаете желаемый результат. Средства отыщутся сами собой, причем из такого источника, о котором вы и не подозревали. Но найдутся они лишь при условии, что ваше внимание будет сосредоточено на конечном результате. Представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь в незнакомом городе, и вам необходимо добраться до высокой башни, которую видно отовсюду. Вот что вы делаете, когда думаете о средствах достижения цели. Встаете на четвереньки, упираетесь взором в землю и начинаете с грехом пополам продвигаться вперед в рамках своих возможностей и внешних обстоятельств. Очевидно, на пути к цели придется долго плутать, натыкаясь на всевозможные препятствия. В жизни так и выходит сплошное преодоление трудностей. Но будет совсем другое дело, когда вы встанете на ноги и двинетесь вперед, постоянно удерживая цель в поле зрения. Дорога найдется сама собой. Все это звучит вроде бы правильно, но не правда ли, поверить все-таки боязно? Если вы попробуете привести подобные рассуждения неподготовленным людям, они поднимут вас на смех. Действительно, из тисков здравого смысла вырваться трудно. Но ведь я не призываю вас верить. Все, что требуется, это прекратить думать о средствах достижения цели и переключить внимание на саму цель. И еще. Не ждать мгновенного результата, а работать со слайдом систематически, потому что зеркало мира реагирует с задержкой. Ему нужно определенное время, чтобы сформировать отражение. Я вовсе не хочу сказать, что достаточно сидеть, сложа руки, и заниматься лишь созерцанием целевого слайда. Реальность имеет две объективные формы – физическую и метафизическую. Не следует делать ставку исключительно на одну или на другую. Вы же не будете просто стоять на месте, глядя на башню. Нужно ведь и ноги переставлять. Поэтому работа со слайдом никак не исключает, а наоборот предполагает действия в пределах привычного опыта. Одно другому не мешает. Но используя метафизическую сторону реальности, вы многократно увеличиваете шансы на успех. Так что никаких чудес. Нужно не верить, а выполнять конкретную работу, с неизменным постоянством держать свои мысли в фокусе достигнутой цели. Это не так сложно. Просто необходимо это делать. Люди же, как правило, этого не делают. Напротив, они думают именно о средствах, что и отражается в реальности. Цель, если и достигается, то лишь ценой больших усилий. Вот откуда берется опыт, который сын ошибок трудных. Приверженцы здравого смысла сами создают себе такую трудоемкую реальность. Они пытаются догнать заходящее солнце. А как сделать так, чтобы солнце двинулось навстречу? Да просто повернуться в обратную сторону, оторвать свои мысли от средств достижения и перенаправить их на саму цель. Тогда в реальности отразится конечный результат, а не борьба за него. Реальность – это зеркало, наших мыслей.